Ученик чародея. Жил в старые времена в графстве Йоркшир, что на севере Англии, великий чародей. Этот чародей умел говорить на всех языках и знал все тайны вселенной. В мастерской у него лежала на специальной подставке огромная книга с железными застежками и уголками в переплете из телячьей кожи. Перед тем, как читать эту книгу, чародей открывал ее застежки железным ключом, а ключ он всегда носил при себе и никому не давал. В этой книге были собраны страшные тайны темного царства духов, а понять ее мог только тот чародей, потому что знал все языки. А еще был у того чародея ученик. Обычный такой деревенский парень, но он очень хотел тоже стать великим чародеем. Тогда-то ему не пришлось бы целыми днями убирать в мастерской и прислуживать своему учителю. Однако чародей строго-настрого запрещал ему заходить в мастерскую в свое отсутствие, а на книгу даже смотреть не велел. Но вот как-то раз чародей уехал по своим чародейским делам, а ученик остался дома. Тут же он потихоньку пробрался в мастерскую и принялся бродить там, рассматривая колбы и тигли для превращения меди в золото, строить рожи волшебному всевидящему зеркалу и прикладывать ухо к волшебной всеслышащей раковине. Однако никаких чудес у него не получилось. То ли чародей так уж хорошо хранил свои тайны, то ли парень и вправду был неумехой, но медь в золото у него не превращалась. Зеркало показывало только туман, и даже волшебная раковина с ним не разговаривала. Вдруг ученик чародея посмотрел на волшебную книгу и увидел, что хотя она и заперта, как обычно, но ключ торчит в замке. Быстро подскочил он к книге, отпер ее и открыл на какой-то странице. «Теперь-то я уж точно научусь делать всякие чудеса», — подумал ученик и принялся читать. Буквы в книге были написаны красными и черными чернилами, и красоты были необычайны. Ничего ученик не понял, ведь он-то не знал всех языков на свете, но как-то умудрился прочитать всего одну строчку. Только он произнес последнее слово, загрохотал дом. Все вокруг потемнело, дом затрясся до основания, а это была большая каменная башня. И трясти ее было не так-то легко, и перед учеником появилось жуткое чудище. Глаза его метали искры, из ноздрей валил дым, а зубы были длинные и острые, как сабли. Это был сам дьявол Вельзевул. А ученик, сам того не понимая, вызвал его из книги заклинанием. «Что хочешь, приказывай!» — заревел Вельзевул так, что ученик чуть не умер от ужаса. Все честолюбивые мысли вмиг выветрились у него из головы. Волосы встали дыбом, и сам он задрожал, как осиновый лист. «Приказывай, или я убью тебя!» — закричал злой дух. Но юноша ни слова не мог выговорить, так он испугался. Тогда Вельзевул схватил его своими руками, раскаленными, как две кочерги, и в третий раз завыл жутким голосом: «Приказывай, несчастный, или прощайся с жизнью!» В глазах у ученика-чародея потемнело, но он собрался с духом и сказал первое, что пришло ему в голову: «Полей вон тот цветок!» И показал настоявший в углу горшок с геранью. Тут же Вельзевул исчез в клубах дыма и через миг вернулся, таща на спине полный бочонок. Ни слова не говоря, подскочил он к цветку и вылил на него всю воду, а затем снова скрылся. Только ученик вздохнул посвободнее, как снова явился дьявол с бочонком и снова вылил всю воду на горшок с цветком. И как ни кричал и ни упрашивал его юноша остановиться, делал так раз за разом, пока не залил весь пол в комнате. Что ни делал и что ни говорил ученик, дьявол его не слушал, а все таскал и таскал воду. Вот уже воды в мастерской набралось чуть ли не по колено, а Вельзевул все не унимался. Так бы и таскал злой дух воду в бочонках по сей день и залил бы весь Йоркшир, но, по счастью, чародей вспомнил, что забыл запереть свою книгу, и вернулся. Тут же произнес он волшебные слова, и дьявол исчез в адском пламени. А ученик долго еще вычерпывал воду и сушил волшебные вещи.